Широкий проход с блестящими направляющими на полу вывел экспедицию в прямоугольную пещеру с высоким потолком. Снеся хлипкую баррикаду, первая платформа оказалась в логове хранителей. Экспедиция двигалась быстрее, чем распространяются новости, поэтому визит незваных гостей оказался для хозяев неожиданностью. Здесь громоздились ряды пустых контейнеров, которые обитатели приспособили под жилье. Из распахнутых створок выскакивали люди в грязных балахонах, удивленно рассматривая гудящие гравиплатформы и пришельцев. Только у некоторых Алекс заметил оружие. Здесь хранители никого не опасались. Сверившись со схемой, капитан понял, что отсюда можно быстро добраться до места дислокации местной элиты. Однако туннель, ведущий к людям огня, был запечатан точно такой же створкой. Отдав четверке дроидов приказ разобраться с преградой, Алекс спрыгнул с платформы, направившись к цели. Где-то здесь раньше располагался корабельный Искин и система управления древним ковчегом. За командиром следовала пятерка сержанта Хаута, а рядом держалась группа поддержки — Нобл с двумя представительницами слабого пола. Оша хищно косилась на суетившихся хранителей, поглаживая рукоятку трещотки. А тень не обращала внимания на тех, кто скоро умрет. Дроиды Нибель-М и блестящий краб Адиль держались на флангах. Капитан не собирался раньше времени пугать местных. Рассматривая торчащие из стен оборванные коммуникации и потрескавшиеся экраны, землянин хмыкнул. Массивную аварийную переборку, ведущую в командную рубку, кто-то давно разворотил мощным взрывом. Сейчас проход закрывали грязно-зеленые циновки, которые местные плели из молодых побегов. Растолкав толпу людей, вперед вышел грузный мужчина в традиционном балахоне. Правда, этот наряд украшали простенькие узоры и корявые значки. Хранитель, выпучив глаза, беззвучно шевелил губами, а за его спиной собирались крепкие мужчины с уже виденным у воинов оружием на поясе. Местные стражники настороженно смотрели на гостей, а остальные присутствующие излучали любопытство. «Я Луц, верховный хранитель», — торжественно произнес толстяк, сделав непонятный жест. «Алекс, избранный Зиаддином, ваш спаситель», — представился капитан и скромно добавил. «Победитель ящеров, порочных и эксплуататоров, могучий псион, разрушитель и глава корпорации Канис. У меня еще много титулов, но тебе хватит и этих». «Склонись перед великим хранителем железномордый. Жардо оказывает тебе великую милость!» Луц брезгливо вытянул холеную руку. Видимо, на местную шишку речь гостя совсем не произвела впечатления. Алекс, недолго думая, подскочил к толстяку и с силой потряс его пятерню. Хранитель охнул, и его оплывшую физиономию перекосило от боли. Толпа зашепталась. Видимо, землянин нарушил ритуал и сделал что-то неправильно. «Жардо давно умер», — сообщил Алекс верховному хранителю. Его лицо медленно багровело. Луц шепотом забормотал нескладные стишки. Землянин разобрал что-то про скверну и пресловутых железномордах. «Спокойно!» — крикнул Алекс, схватившимся за оружие стражником. «Сначала избранный посетит рубку, то есть храм, а затем поговорит с вами». «Нельзя! Храм только для хранителей!» — завопил Луц. «Смерть отступнику!» Капитан кивнул, отдавая команду бойцам. Их штурмовые комплексы затрещали, нейтрализуя стражников. Алекс разрешил стрельбу на плечной плазменной пушке ДИЛ-24Т. Мощное оружие кашлянуло, и в брюхе верховного хранителя появилась обугленная дыра размером с арбуз. Толпа отшатнулась, а некоторые побежали прятаться в своих коробках-жилищах. «Прекратить!» — скомандовал землянин. Адиль успела сделать один прицельный выстрел из своей трещотки, с сожалением опустив оружие. Разрывная игла воткнулась в спину убегающего хранителя, и тот шлепнулся на щербатый пол. «Кто еще против посещения избранным командной рубки?» — громко поинтересовался капитан. Если кто-то из присутствующих и возражал против визита гостя в святилище, он решил помалкивать. «Так я и думал. Тогда будем считать ваше молчание согласием. Избранный отправляется в храм. — удовлетворенно кивнул Алекс, переступив через тело главного хранителя.